Яркие воспоминания о счастливых моментах навеяли грусть, а затем и злость. Я не для того из Арена на поверхность рвалась, чтобы здесь и сейчас сидеть в каменном мешке, ощущать себя позабытой, позаброшенной и промерзать до костей без одежды и обуви. Лечебный корсет и панталоны не в счет. Чтобы не сковывать движений, они сделаны из тонкой материи, а ночная сорочка так и вовсе холодит. Я поежилась, обняла себя руками и решила, что, выбравшись отсюда, буду мстить всей недальновидной шайке. Барону Нигье, главнокомандующему Сора, принцу Арану, принцу Даргу и советнику Воллю заодно. Уж он-то, не вояка, а опытный логик, мог предугадать подобный исход. И словно в ответ на мой упрек, стена справа с шорохом съежилась, пошла волной и разошлась, пропуская королевского блика в мой каменный мешок. «Наконец-то я нашел вас. Лили, вы целы?» «Воль?» Кажется, я настолько замерзла, что обледенели даже мои слова. Советник оглядел меня с ног до головы и начал раздеваться. Не сказать, что я не обрадовалась его появлению, но уж очень удивило его поведение. У меня началась горячка, или реальность объяснима? «А мы разве отсюда не уйдем?» — спросила с тревогой. На мои плечи перекочевал мужской халат, а на ноги – большеразмерные теплые тапочки. «Нет». Он запахнул на мне халат, завязал пояс и взялся за растирание моих плеч и спины. «Сейчас Сора и принц Дарк бьются с палачом, в очередной раз отыгрывая вас у плахи. Нигье занята Араном и его рукой. Даниэль успокаивает зомби». Постепенно отогреваясь, я вернула себе дар речи и приподнятое настроение. То есть меня не бросили, и план удался, но хоть что-то хорошее. «А Зоргай все еще зол или расстроился из-за любимой лопаты?» «Он сожалеет, что вас закрыли вместо него», — ответил Воль. «Я тоже сожалею до озноба». Вдобавок принц покоробил его веру в то, что пятый сын короля — мерзавец, подлец и бесчестный негодяй. «Ведь, падая на лестнице, принц Арран страховал вашу голову, Лили, поэтому и сломал руку». Советник улыбнулся, почти прижимая меня к себе. «И теперь благородный зомби рвется в бюро тайных знаний, чтобы принести извинения и присягнуть на верность». Красиво звучит, но смущает одно. А то, что принц снял с него белье, Зорги еще не заметил? Рано это успел. Воль удивленно отступил, покачал головой. «Узнаю племянника. Что ж, в таком случае с минуты на минуту сюда прибудет Даниэль, и мы сможем вместо вас оставить зомби».